Глава 4. День прошел бездарно. Только в сказках герой открывает книгу сразу на нужной странице. Раз-два и, пожалуйте, чудо. Я упорно произносила заклинания из учебников, даже выучила наизусть все заданные на дом. Но получалась не магия, а пшик с коромыслом. Единственное хоть сколько-нибудь значимое открытие заключалось в том, что я могу лучом из собственной ладони подогреть чайник. Правда, до полного выкипания воды. Когда я рассердилась, раскаленный чайник взлетел со своей подставки, свеча в другую сторону и прямиком в штору. Теперь нужно где-то доставать новую. Так и всю академию спалить недолго. А может, не зря нам в приюте магию блокировали? Или надо не злиться? Вот только не получалось. Причем больше всего я сердилась на себя. Как можно было поверить в сон? Как можно было угодить под замок не в приюте, а в волшебной академии? И как они вообще, этот вот Форси, королевский дознаватель с длинным носом, и его приспешники, посмели ни за что лишить меня свободы? Я же ни капли ни в чем не виновата. Невыносимо, честное слово. Тем более, когда за окном сияет солнце, все прекрасно и зелено, смеются и болтают студенты, а я тут, как проклятая, сижу в башне, и никто, ни одна живая душа обо мне не вспоминает. Даже крошечные волшебные существа и те спят. Надувшись на весь мир, как мышь на крупу, я снова села за учебники. Хотя бы вызубрю побольше, а там хоть трава не расти. Возможно, кроме полетов на вивернах, я ни на что не способна. Уже вечерело, когда в дверь постучали два раза, предупредительно, но настойчиво. Кто бы это мог быть? Гоблины ломятся, они стучать не умеют. Я не успела ответить, как дверь распахнулась, и в комнату вошел Алви, натуральное явление царя подданным, ощупал меня взглядом, затем осмотрелся, словно я кого-то у себя скрывала, и бросил мимо меня. «Привет». «Добрый вечер», — ответила я, хотя тянула сказать, что ни добрый, ни вечер, ни день, ни похоже вся моя жизнь, чтоб ее виверны с маслом съели. «Как я погляжу, Форси не у тебя», — заявил Алви. «Отчего же», — ответила я, — «вы под кровать загляните». Я намеренно перешла на «вы», чтобы выстроить между нами стену. Не хотелось, чтобы Алви снова пытался целовать меня, а собственные губы, ставшие горячими при его красноречивом взгляде, вызывали гнев, способный испепелить не только штору. Странно, но Алви соизволил наклониться, пошарил глазами под кроватью, затем поднялся и поджал губы, засунул руки в карманы. «Шутить изволите, мисс». «Как погляжу, сэр, вы тоже? Чего бы он у меня забыл?» Алви вновь окинул взглядом комнату. «Что-то здесь изменилось». «Что разгорело?» «Нового ворона поджаривала». Я едва не вздрогнула. Откуда он знает про ворона на рассвете? Но потом поняла, что это была всего лишь колкость. Потому и ответила не менее язвительно. «Хотелось вас угостить. Черной магии не хватило». «Ясно». Глянул он на меня, задержался на груди, потом провел взглядом, словно пальцами по шее и губам. «Даже с этим не справилась». И вдруг сквозь раскрытую форточку в комнату залетел камешек. Упал на пол и рассыпался. В воздух поднялись от него, как испарение, мерцающие буквы. «Трея, выгляни!» Алви бросился к окну, стряхнув наносную ленность. Посмотрел на улицу и скорчил гримассу. «Чего и следовало ожидать». Удивленная, я приблизилась, попыталась выглянуть из-за его спины, но Алви расставил руки, не подпуская меня ближе. Краем глаза я увидела моих новых друзей, всадников виверн и взлетающий в воздух облачный вымпел. «Трея, мы с тобой». Я вытянула шею. Алви рявкнул и шагнул на меня. «Стоп! Не можешь усидеть сутки без приключений?» Я отпрянула. Обниматься с ним в планы не входило. Но в сердце стало радостно. «Я не одна!» «Эти ребята за окном, правда, мои друзья!» И потому я вскинула голову. А я, между прочим, ничего и не делала. «Угу! Братец мой с командой стараются, идиоты! Хотят на твою!» Алви глянул почему-то на мои бедра. «Еще больше неприятностей! Сказано, ни с кем не общаться! Не делай попыток!» «Я и не делаю! Если запрещено выглядывать в окно, почему бы вам не заблокировать его магией?» «Пререкаться будешь с ними!» Алви небрежно мотнул подбородком себе за плечо. «Гоблины все фиксируют. Не хватало еще всей команде всадников за нарушение правил угодить под замок. Говори, во сколько был у тебя в форсе? Что спрашивал? Куда направился?» Я скрестила руки на груди. «Куда направился, вам лучше знать. Вы же ушли вчера вместе». «А сегодня?» — нахмурился Алви. «Он направлялся к тебе». Я показала на учебники и обгоревшие остатки шторы. «Сегодня я занимаюсь домашним заданием. Никто, кроме гоблинов, ко мне не заходил. И вообще, почему вы у меня спрашиваете? Гоблины же все фиксируют». Алви прошелся по комнате, словно вынюхивал что-то. Затем резко развернулся на каблуках и изобразил странную улыбку, поигрывая зеркальным шаром в пальцах. «Что ж, отлично. Это значит, что Форси исчез». «В каком смысле?» — опешила я. «В прямом. Он должен был явиться к тебе после допроса лже-Элоиса. Планировал вам устроить что-то типа очной ставки, но...» Алви еще более недобро осклабился. «Что-то пошло не так». «Кажется, вы даже рады. Почему бы вам не поискать пропавшего дознавателя у мистера Элоиса?» «О боги, что я вижу? Проблески ума?» «Вряд ли, судя по вашему тону». «Именно. Потому что в бункере у Элоиса я был». «А сам господин Элоис часом не пропал?» — поинтересовалась я. Алви покосился на меня, как на ненормальную. «Это ему не грозит. Бункер темных материй накрыт несколькими пологами блокировки магии плюс клятва, которую он дал». «Он дал ее Форси», — вспомнила я их обмен сверкающими тату. «А если Форси исчезнет, клятва растает?» «Если Форси умрет», — поправил меня Алви. Сердце мое подпрыгнуло. Нехорошие предчувствия поползли с холодком по спине с мыслью о том, что Вёлвинд способен на многое, в том числе не на самые добрые вещи. Вспомнилась история о погибшем сыне короля Данрада, и душа скрутилась болезненным жгутом, напоминая, что Вёлвинд — причина и начало всех бед для людей с магией. «Ты что-то знаешь», — вдруг заявил Алви совсем другим тоном, холодным и резким. Я почувствовала себя, как на сцене его аудитории, почти обнаженной эмоциями и мыслями перед менталистом. И потому мгновенно заморозилась, покрыла себя голубым холодным коконом, закрутив его из воздуха вокруг себя, ответила ровно, словно не поняла вопроса. «Мысль о том, что мистер Эллонс, который едва не разнес столовую ураганом, может оказаться на свободе, пугает меня. А то, что он способен подобное повторить, знаю не только я, но и все, кто там был. Полагаю, и вы опасаетесь новых штормов. Но судя по тому, что господин декан еще не сбежал и Академию не трясет, Форси жив. Можете не волноваться». «Наблюдать рождение мозга весьма занимательно», — процедил Алви. «Но уволь меня от своих умозаключений, Стоули. Повторяю вопрос. Что ты умалчиваешь об Элоисе? Или о Форси?» Скроить покорную, туповатую физиономию было легче легкого. О, я часто моргала, опуская глаза и невинно краснея, сплетая пальцы на животе, как харистка перед сестрами в приюте. «Куда при моем скудном уме умалчивать? Сами видите, язык развязался, несет помелом. Вот даже не хочу говорить такое и не могу удержаться, простите, спрошу. Не понимаю я, сэр, отчего вы все и вся ищете в моей комнате? Вам тут медом намазано или салом с чесноком? Из чего столько внимания безмозглой деревенщине, управляющей ящерицами? Только чтобы король новую должность не отнял? Неужели я ему настолько важна?» Лицо Алви изменилось. Впервые я увидела в его чертах каменную резкость, как у Джестера. Он шагнул ко мне и навис скалой, которая вот-вот обломится и размозжит мне голову. «Ты умеешь бесить, Стоули. Но твоя судьба и свобода сейчас зависят от меня, а не от короля и даже не от Форси. Элоис планировал использовать тебя как полено в топку, когда надо будет костер разжечь пожарче. Помни это. Я читал его записи. И если Элоис выйдет на свободу, не ураганов тебе надо будет опасаться, а этого дьявола». Я втянула голову в плечи. Кажется, переборщила. Или наоборот, попала в точку. Вспомнилась, как неистово визжала мадам Тоддлер, когда ей на любимую мозоль наступил осел. Стало смешно. Но приезда короля еще надо дождаться, и желательно непридушенной. Поза испуганной невинности включилась у меня на автомате. Я сложила руки у груди. «Простите, сэр, я вправду глупа. Не хотела вас сердить». «Именно что хотела», — прорычал Алви. «И получилось. Мысленно я поставила себе в дневник отлично по манипуляции. Сама не знаю, что на меня нашло. Я так устала!» Глубоко вздохнула я, уткнувшись взглядом в пол. Затем робко подняла глаза. «Меня ведь только вчера пытались убить». «На Магаскане это выглядело по-другому». Явно взял себя в руки Алви. «Я бы посочувствовал не тебе, а леди Элбери». Я снова моргнула, смяв пальцами край передника. «Он же мной манипулирует. Только я с ним больше не играю. Моя роль мне милее». Промолчала. «И теперь я отлично ее понимаю», — едко добавил Алви, раздосадованный, что я не включилась в предложенный пасьянс. Не сказав больше ни слова, он вышел в дверь. А не крутанул в пальцах зеркальный шарик, из чего я сделала вывод, что мгновенные перемещения из моей комнаты заблокированы, а королю я очень нужна или интересна. Впрочем, и мне было безумно интересно то, что я внезапно переиграла Алви. В груди возникло чувство маленького торжества, как у новичка в карты, переигравшего профессионального шулера. Что ж, Алви хороший учитель, его уроки прошли не зря, и во мне зародилась надежда. А вдруг я тоже стану крутым менталистом? Разные же бывают маги. Я бросилась к окну в надежде увидеть моих ребят. Увы, их не было. Видимо, разогнали гоблины. Я снова была предоставлена самой себе. Но настроение переменилось кардинально. Можно сказать, что я пропустила мимо ушей слова Алви о пропаже главного дознавателя. Сэр новоиспеченный ректор вновь решил поиграть мной и собственной важностью. А Форси точно найдется. Он мог и в город отправиться, и Алви отчитываться не обязан. Я отогнала мысли о Вёлвинде, потому что теперь они казались мне еще более бесплотными, как туман. Зато к приезду короля следовало готовиться. То есть, пока я заперта, стоило шить платье к параду цветения, на котором его величество с супругой и ожидаются. Кстати, и Ладон дал мне такое задание. Шить розовенькое с кружавчиками. Похоже, драконы не шутят. Я достала отрез ткани из лепестков сиали и разложила ее на полу. Провела по ней ладонью, замирая от ощущений. Ткань была нежнейшей. Струилась между пальцами, выскальзывала, словно живая. В наступивших сумерках она мерцала легкими переливами, словно залитый розовым предзакатным солнцем ручей. При внимательном рассмотрении можно было заметить формы лепестков, соединенных друг с другом крошечными серебристыми паутинками. Отрез был небольшим. И стоило поломать голову, чтобы из того, что мне досталось, сшить нечто достойное приема у короля. Я развернула лист с восточным костюмом, который мне подарила мисс Мансура, и задумалась. Даже для такого весьма открытого наряда ткани должно понадобиться вдвое больше. Но мы имеем то, что имеем. Взяв в руки тетрадь, я принялась набрасывать свои варианты платьев, пытаясь комбинировать ткань с другим отрезом, который купила ранее. Но каким же он казался грубым рядом с лепестками сиали. Из груди вырвался горький вздох. Похоже, мне придется просто обмотаться в отрез, как в простыню. И та соскользнет с меня прямо перед королем. А позориться получится так, как и Алви не мечтал. Но не успела я приуныть по-настоящему, как услышала жужжание возле уха. Двое молоденьких швейликов порхали рядом и смотрели на меня одновременно голодными и виноватыми глазками. Из полки в шкафу выбирались остальные, включая моего подгулявшего Тиктаклина. Взгляды у всех выражали одно и то же. Желание нового глотка магии. Похоже, им было стыдно, но весело. «Ну уж нет, господа!» Я воткнула руки в бока. «Магии я отвесила вам с излишком. Новая порция будет только, когда вы выполните свою работу. Пока же могу предложить только воду и остатки моего ужина». Старшая швейлица покачала головой и изобразила лицом что-то суровое, обращаясь к остальным. Пару мгновений спустя швейлики выстроились перед ней, а потом вернулись ко мне, закружили роем. Каким-то шестым чувством я поняла, что требуется встать. Повинуясь их волшебству, пуговки на моем ученическом платье сами расстегнулись, ленты передника развязались, и неожиданно все мои одежды упали на пол. Между парящими возле меня швейликами вспыхнула искрами зеленоватая линия, которая, словно портновский метр, по мановению их ручек принялась касаться моей кожи тут и там. «Ой, осторожно! Щекотно!» — восклицала я, забыв о роли хозяйки и строгой заказчицы. Не надо под мышками и под коленками щекотно». Вдруг и реальный швейный метр выскочил из коробки мисс Мансуры. Будто живая змея, он разложился по полу, затем обвил меня, заставляя вновь и вновь хихикать от щекотки. Старшая швейлица руководила процессом. Как только мерки были сняты, а я устала смеяться, швейлики зависли над изображением наряда с лифом и восточной юбкой, предложенного мисс Мансурой. Старшая швейлица глянула на меня, словно хотела свериться, то ли шьем. Я пробормотала, смущаясь собственной бедности. «Ткани очень мало. И да, хотелось бы что-то похожее, хотя на самом деле я представляла, что открытый живот и спина будут скрыты кружевами, иначе неловко. Правда, у меня их нет». Швейлики загудели недовольно, как некормленные комары. Я виновато развела руками. «Разве что если отрезать какие-нибудь детали от готовых платьев в шкафу». Смута на лицах швейликов улеглась. Они бросились роем в шкаф и вернулись на удивление быстро. «Я буду вам помогать», — сказала я, набрасывая на плечи халат и садясь рядом с нежным материалом, переливающимся на полу. «Только ткань очень сложная в раскрое. Может, я буду держать, а вы кроить? Или наоборот?» Уже собравшиеся на разложенном отрезе волшебные портняшки, как военачальники на совете перед боем, тут же обернулись и ткнули в мою сторону иглами, словно копьями. «Не лезть?» — догадалась я. Швейлики закивали. «Хорошо, лезть не буду». Швейлики снова направили на меня свои иглы-копья и ткнули в сторону кровати. «Поняла, мешаться не буду», — ответила я. Влезла на кровать и, подмяв под себя подушку, уставилась на крошечных портных. Жутко интересно было, как они будут справляться с задачей. Швейлики деловито засуетились над нежно-розовым сиянием, которое становилось все явственней с наступлением темноты. Я зажгла лампаду у кровати и услышала нежную мелодию. Привстала, озираясь, а затем поняла, что это крылышки швейликов, активно разрезая воздух, создают звуки. Переливы колокольчиков, приятное жужжание, потрескивание и трели успокаивали и настраивали на сонный лад. Сейчас казалось, что мотыльки, похожие на человечков, красиво танцуют над искристой тканью, завораживают. Мои веки налились тяжелой сладостью. Я подставила под подбородок ладонь, велев себе не засыпать, и... Сознание начало проваливаться куда-то. Сон манил, пуховый, мягкий, темный. И вдруг я подскочила испуганно, вытаращилась в окно. Черное небо за закрытыми створками рассекли молнии, ветер ударил по стеклам и взвыл так, что все задрожало. Ураган? Или Вёлвинд вышел на свободу? Я забыла, как дышать.